Глава 26. Схватка. Нанос снял куртку, отбросил ее в сторону и вышел наружу. Костя Парсыкин, который стоял в шагах в 10 от входа, на небольшой более или менее ровной площадке, при этом заметно напрягся. Надя решила использовать последний шанс. «Слушай, Костя!» — выкрикнула она. «Брось дурковать, а! Давай поговорим серьезно, без горячки!» «Я с тобой после поговорю!» — огрызнулся Парсыкин. «После для тебя? Может и не быть. Ты не подумай, что я тебе угрожаю. Хотя угрожаю, да. Но у меня есть на это основание», — потрясла девушка калашом. «У нас оружие, много и куча патронов. Вы нас своими палками не достанете, как ни старайтесь. А мы вас всех тут положим, но я этого не хочу». «А чего ты хочешь?» — отозвался Костя, искоса поглядывая на остановившегося и недоуменно оглянувшегося на жену Наноса. Надя проигнорировала возмущенно вопрошающий взгляд супруга и продолжала переговоры. «Я хочу, чтобы вы убирались отсюда. Я имею в виду из Сыта. Ты и твои варвары. Идите куда хотите. Места вокруг много. Обещаю, если сделаете это, мы вас не тронем. Но только больше, чтобы без подлянок. Неужели нельзя жить по-человечески?» «По-человечески это как?» — прищурился Парсыкин. «Организовать поселение, вскопать огороды, заниматься охотой и рыбной ловлей, собирать грибы и ягоды, плести из бересты туиски? Ну вот ты и сам все хорошо знаешь. Именно так и нужно сделать. А еще завести каждому семью, нарожать детей, передать им свои знания и умения, чтобы не прерывалась связь времен. Так тоже правильно?» «Конечно, начала девушка и осеклась. «Вот то-то же!» — нахмурился Костя Парсыкин. «Для нас такой жизни не может быть в принципе. Или ты позволишь нам увезти с собой девушек из Сыта, а может и сама с нами отправишься, зарождать новое поколение мирных свободных людей?» И, не дождавшись ответа, выкрикнул злобно. «Так вот, мы не такие! Мы уже свободные люди, но далеко не мирные. Мы делаем, что хотим, и берем то, что нам нравится. Так что прекращай свою проповедь, святоша, и оглянись вокруг. Посмотри, в каком мире ты живешь. И вспомни заодно, сколько ты сама грядок вспалола и сколько людей отправила на тот свет. Почему-то мне кажется, что второе число будет не в пример больше первого. Поэтому заткнись, и коли уж мы так тебе не нравимся, то сама убирайся отсюда, если сумеешь, конечно». «Надя, да чего ты с ним разговариваешь?» — воскликнул продолжавший буравить ее взглядом Нанос. «Сейчас я с ним разберусь», — и быстрым твердым шагом направился к Парсыкину. «Давай, давай, разбиратель», — усмехнулся тот. «Чего же ты не добавил свое идиотское легохонько? Видать, чует задница, что ей сейчас тяжелехонько сделают». «Моя задница на таких, как ты, срать хотела!» — бросился на обидчика Нанос. «Ого, как мы заговорили!» — скрещенными руками легко принял первый удар Костя. «Сразу видно, пошла дикарю цивилизация на пользу!» «Я не дикарь!» — зарычал Нанос и вновь налетел на Парсыкина. На сей раз ему удалось, хоть и вскользь, проехаться тому кулаком по скуле. Это разозлило предателя, и он, тоже свирепо зарычав, принялся наносить в ответ мощные удары. К счастью для молодого Саама, Костя Парсыкин, хоть и заметно похудел за время своих скитаний по лесам, оставался все же тяжеловесным и неуклюжим, в отличие от самого Наноса, так что от его кулаков удалось довольно легко увернуться. А потом еще и весьма удачно попасть Косте по носу, отчего тот сразу захлюпал кровью. «Ага!» — торжествующе завопил Саам. «Так чьей же задницу тяжелехонько сделают?» «Нанос!» — завопила во все горло Надя. «Молча дерись! Не трать силы на...» Девушка тут же поняла, что и сама напрасно раскрыла рот. Отвлекшись на ее крик, супруг машинально повернул голову и тут же заработал сильнейший удар Парсыкина, сбивший его с ног. Победно заорав, Костя прыгнул на соперника. Однако Нанос в последнее мгновение все же успел увернуться, и прежде чем Парсыкин сумел восстановить потерянное равновесие, снова вскочил на ноги, а затем пнул ненавистного предателя под колено, надеясь того подкосить. Но удар по голове не прошел для него даром. Наноса качнуло, и пинок не достиг цели. Ботинок лишь чиркнул по штанине. Зато Костя, воспользовавшись неустойчивым положением врага, толкнул того в грудь, и Нанос опять рухнул на землю. При этом толчок отбросил его к самому краю ровной площадки, за которым начинался ведущий вниз склон. Вероятно, парень даже успел разглядеть оскаленные в торжествующих воплях лица стоящих чуть ниже варваров. Он снова вскочил, и его опять качнуло. Видимо, и впрямь еще сказывалось не до конца излеченные последствия ранения, да и удар Парсыкина вряд ли послужил для головы подходящим лекарством. Но отступать было некуда, в прямом и в переносных смыслах. А проклятый враг уже летел на него, занеся над головой тяжеленный кулак. Нанос собрался и, когда до столкновения оставалось лишь пара мгновений, резко отпрыгнул в сторону. Грузный противник, хоть в последний момент и увидел это, не мог уже побороть силу инерции, а потому кувырнулся вниз по склону, где и был пойман своими лохматыми сподвижниками. «Да я же убью тебя сейчас!» Брызжа слюной пополам с кровью, истошно, почти по-бабски завизжал Костя. И, оттолкнув придерживавших его варваров, снова рванулся вверх. Нанос приготовился. Чуть выставил вперед одну ногу, сжал кулаки, притянул к груди локти, слегка наклонился вперед. И когда разъяренный враг влетел на площадку, не мешкая, нанес ему удар. Он целил в лицо, но попал в подбородок и зашипел от пронзившей пальцы боли. А Костя, голова которого заметно мотнулась от удара, быстро пришел в себя и прыгнул на трясущего, пострадавшей ладонью Наноса. «Осторожно!» — закричала мужу Надя, но было уже поздно. Мощный Парсыкин грузно врезался в Наноса, не оставляя тому никакого шанса удержаться на ногах, а потом, уже упавшего, придавил сверху всей своей тяжестью. Несчастный Саам застонал, пытаясь освободиться от непосильного груза, но его отчаянные попытки не приводили к успеху. Зато предводителю варваров без труда удалось стиснуть сильные пальцы на горле поверженного врага. «Вот и все!» — прорычал он, капая на лицо Наноса кровью из разбитого носа. «Передавай привет духам!» Надя от увиденной картины сначала впала в ступор. Мышцы словно закаменели, а сознание стало густым и тягучим, как смола. Но такое состояние продлилось недолго. Девушка вздрогнула, охнула, а уже в следующее мгновение вскинула автомат и прицелилась в Парсыкина. Она совершенно не думала, честно поступает или нет. Любые договоренности и правила перестали для нее сейчас не только действовать, но и существовать в принципе. Главным и единственным правилом для нее теперь было только одно – сделать все, чтобы не погиб любимый. Пусть даже для этого придется погибнуть кому-то еще. Однако нажать на спусковой крючок девушка не успела. Сначала она услышала рычание Сейда, перевела взгляд и увидела, что пес уже приготовился к прыжку, а затем до ее ушей долетел странный ропот и крики, раздавшийся из толпы варваров и сбившейся неподалеку кучки группы саамов. Причем это не были крики торжества, азарта или каких-нибудь иных чувств, вызванных схваткой. Нет, это определенно были возгласы ужаса. На долю мгновения Наде подумалось, что люди ужаснулись жестокости своего предводителя, испугались за жизнь молодого парня. Но она тут же выбросила из головы подобные наивные и глупые мысли. Чтобы варвары испугались жестокости, чтобы соплеменники Наноса обеспокоились за его жизнь, и то и другое не просто глупо. Оно также подходило ситуации, как той же корове седло. Но что же в таком случае вызвало столь странную и к тому же одновременную реакцию этих далеко не пугливых людей? И куда они все смотрят? На Сейда? Да ну, по крайней мере, для саамов этот пес не в диковинку. Тогда, может быть, на нее? Ах, вот оно что. Они испугались автомата. Хотя нет, огнестрельного оружия, конечно, могли испугаться саамы. Они видели его в действии всего один раз, когда Парсыкин, придя в сыт, выстрелил из карабина единственным патроном. Но варвары-то прекрасно знали, что это такое, и не только видели, но и пользовались такими же автоматами не раз. И тут позади нее раздался выстрел. От неожиданности Надя подпрыгнула и стремительно развернулась. Палец ее машинально едва не надавил на спусковой крючок. Впрочем, стрелять было не в кого. Позади она никого не увидела. Тогда удивленная девушка, вспомнив о муже, вновь обернулась к месту схватки. Нанос по-прежнему лежал под навалившимся на него костей. Вот только последний не делал больше попыток задушить своего противника, поскольку в затылке у незадавшегося ноида чернела дырка, через которую толчками выплескивалась алая кровь. Недоумевающая Надя вновь обернулась ко входу в пещеру. Теперь она увидела там Гора, почти с такими же ошеломленно выпученными глазами, что и у саамов с варварами. Наткнувшись на вопрошающий взгляд девушки, он замотал головой и покачал глазами вниз, под ноги. Надя глянула туда и ахнула. Возле самого входа лежало на земле круглоголовое чудище. Тело у существа выглядело так же, как у человека, причем даже было одето во что-то грязное и рваное, а вот его голова... Мало того, что она была абсолютно круглой, огромной и совершенно белой, у этой головы вовсе отсутствовало лицо. Вместо него антрацитово блестело нечто черное и гладкое. Надя потрясла головой и попятилась. Что же это? Еще один монстр, уродливое порождение радиации. Тогда почему на нем одежда, причем камуфляжной расцветки, хотя это и сложно определить под слоем грязи? Но это не бывало гладкая круглая голова, и тут в голове самой девушки будто что-то щелкнуло. Да это же шлем! Обычный летный шлем! Тот самый, что они недавно нашли в пещере. Просто на свету он показался чересчур белым. Да и появление его здесь было уж слишком неожиданным. А уж появление того, на чью голову он был надет, и подавно. «Папа!» — бросилась Надя к существу. «Как ты здесь очутился? Ты зачем? Тебе нельзя!» «Тссс!» — прошептал отец. «Тише! Испортишь мне все!» «Что я испорчу?» «Сейчас увидишь! Не мешай!» Семен Будин, в руке которого девушка только сейчас увидела пистолет, с негромким, но отчетливо болезненным стоном приподнялся на руках и, набрав в легкий воздух, неожиданно громко выкрикнул толпившимся внизу людям. «Я небесный дух! Я пришел сюда из верхнего мира, чтобы остановить несправедливость. Тот презренный человек, которого я пронзил небесным огнем, посмел назвать себя!» Тут отец неожиданно замолчал, однако Надя быстро догадалась, что он просто забыл слово и собралась уже подсказать, но отец выкрутился сам. «Я не могу повторить столь наглую ложь, а потому скажите мне сами, кем называл себя этот ублюдок?» «Ноидом!» — послышались неуверенные голоса. «Он называл себя Ноидом!» «Притворялся, что Ноид!» «Вот именно!» — сокрушенно замотал белой головой небесный дух. «А теперь скажите мне, чего заслужил тот, кто способен на такой обман? Кто обманывал вас, говоря, что имеет связь с духами?» «Смерти!» Голоса стали громче, их звучало теперь куда больше. «Только смерти! Он не должен жить!» «Вот поэтому я и убил его. Я покарал его. Восторжествовала справедливость. А еще я привел к вам свою земную дочь. Вы должны теперь во всем ее слушаться. Не случайно ее имя Надежда, ведь она теперь и есть ваша единственная надежда на спасение и дальнейшую счастливую жизнь». «Папа, «Что ты несешь?» — зашипела на отца Надя. «Ты из меня прямо Иисуса Христа сделал!» «Ну, почти», — тихонько хмыкнул тот. «Тот же у нас Сын Божий. А ты — дочь Небесного Духа. Ты лучше вот что!» — осенила вдруг девушку, которая увидела, как выбрался наконец из-под мертвого тела слегка помятый субрук. «Ты объяви наносаноидом! Вот это будет дело! А он чего? Хочет?» «Мечтает!» «Ну смотри, сама попросила». Видно было, что отцу очень тяжело удерживаться на руках, и Надя, присев к нему, подхватила под грудь, что должно было показаться зрителям нежными дочерними объятиями. «А если и не показалось, — подумала девушка, — то это их проблемы. Их вон много. А отец у меня один. Тот, кстати, поначалу возмущенно дернулся, но быстро сдался и продолжил свое воззвание к народу. «Но это еще не все, господа!» «Папа!» — фыркнула шепотом девушка. «Какие еще господа? Ну ты даешь!» «А что я их товарищами должен, по-твоему, называть?» — зашептал в ответ Будин. «Или раз уж они воинами себя возомнили, то как в армии товарищи офицеры, прапорщики и старшины, сержанты и рядовые. Хотя есть идея». И отец заговорил еще, кажется, громче и увереннее. «Дети мои! Узнав о постигшем вас горе, о страшной гибели от руки предателя вашего верного кормчего и нашего, можно сказать, наместника на земле, великого Ноида Силадана, я даю вам взамен еще более великого, даже, не побоюсь этого слова, величайшего Ноида». «Кого? Кого? Кто это? Кто?» Зашумела толпа. Причем, как заметила Надя, любопытство проявляли в основном саамы. Варвары же большей частью молчали, не очень-то приветливо поглядывая на оратора. «Папа, закругляйся», — поторопила отца девушка. «По-моему, в рядах твоих детей зреет раскол». «А как вы думаете?» Будто не услышав ее, в прежнем тоне продолжал Будин. «Достоин быть великим Ноидом муж дочери Небесного Духа. То есть, по сути, никто иной, как его родной зять». «Достоин! Муж достоин! Зять тоже очень достоин!» — обрадованно загомонили саамы. «Кто теперь наш Ноид? Который новый? Где великий зять?» «Я ваш новый Ноид!» — повязывая на себя снятый с убитого Парсыкина трехцветный пояс, с вызовом выкрикнул Нанос. «Это я, зять Небесного Духа!» «Да, это он!» — устало оседая на руки дочери, закончил выступление Семен Будин. «Прошу любить и жаловать!»